Резюме по причинам прокрастинации. Появление прокрастинации в вашей жизни возможно от любой из причин, ранее озвученных, или сразу от нескольких. Дальше спираль просто раскручивается, идет эффект снежного кома, когда к старым причинам прилипают новые причины, усилители и последствия. У меня все началось с двух причин — страха роста и стресса из-за постоянно растущего объема работы. А затем уже пришли их приятели, ранее мне почти незнакомые. Откладывание дел из-за любых негативных эмоций, уходы во второстепенные дела из-за нарастающего выгорания, невроз из-за появления отвлекающих факторов и другие. Неважно, где именно враг вас прихватит и на чем конкретно. На страхе ли, на стрессе или еще на чем-то. Главное, что скоро вы получите от прокрастинации и прочие приятные подарки. И заметьте, получите в любом случае, даже без своего согласия. Это жутко запутанный узел, где все перекручено и связано друг с другом, и концов уже не отыскать. Проще рубить под корень, убирать все скопом и начинать заново. По-другому. Правильно. Тогда толк будет. Если готовы, пойдемте дальше. Нужно готовиться к сражению. Заметки на полях. Бараны не считаются. Сон — моя любовь и слабость. Засыпание — боль. Была. Почему была, расскажу далее. Но сначала почему боль. История панда-бараньей борьбы. Основные вехи. Когда я прокрастинировал, то перед сном меня вперемешку мучили мысли о потерянном времени, сорванных задачах, собственном слабоволии, ходе проектов и прочее. Перестал прокрастинировать. Особо ничего не изменилось, разве что вместо страдания о потерянном времени прокручивал уже планы работ, варианты улучшения услуг, «эх, не так я ответил» и прочее. Засыпание стало реальной проблемой. Порой приходилось мучиться по несколько часов. Перепробовал все, от классических баранов, пересчитал все отары мира до всяких штук вроде тайный прием шпионов, позволяющий засыпать за 2 минуты даже стоя. Проблема была одна. Любой подобный способ предполагает контроль. Баранов, положение тела, расслабленности и так далее. А контроль и засыпание уже несовместимы. Начинаешь контролировать, уходит сон. Неувязки с засыпанием сильно мешали общей работе и контролю над прокрастинацией в частности. Когда ты просыпаешься разбитым, это сразу бьет по продуктивности и настрою. Там не до креатива и мотивации, там бы день пережить. История победы. Из тупика меня вывела статья одного сомнолога, который как раз требовал обратного. Никакого контроля. Просто погружение в то, что вызывает положительные эмоции. Если ничего такого сходу не находится, конструируй сам, в уме. Сначала может быть сложновато, затем втягиваешься. Сокращу. Универсально приятного для всех не бывает. У каждого свое. Например, можно планировать будущую рыбалку с палатками или постройку баньки на участке. Вспоминать приятные моменты из путешествий. Или представлять, как вы купите себе собаку и воплотите мечту всей жизни. Хотите еще больше фантазий? Легко. Кому-то приятно представлять себя супергероем, который спасает человечество от разных напастей. Кто-то попадает в любимые фантазийные миры из книг и путешествует с местными персонажами. А можно и вовсе корректировать свое текущее состояние, внося туда положительные моменты. Если кто-то в тревоге, ему, возможно, будет приятно строить надежный подземный бункер с полным запасом продуктов, куда никто не сможет попасть. Боитесь потери работы? Конструируйте ситуации, где вас хвалят, вы делаете что-то значительное, может быть, даже все вам завидуют. Вариантов миллион. У меня, например, есть затерянный остров, который я застраиваю уже много лет. Начал запуганных голодающих туземцев, а сейчас мы космические корабли в другие галактики запускаем. Что-то вроде игровой стратегии с элементами социальной инженерии. Детскость? Эскапизм? Возможно. Но если это помогает насладиться сном и засыпанием, то почему бы нет? Попробуйте. Схема классная. Нужно лишь найти в себе отклик к какому-нибудь сюжету, а дальше просто его развивать. Ну и поскольку часть развития сюжета идет в осознанной фазе, перед засыпанием, детали запоминаются на будущее. В следующий раз уже не приходится напрягаться. Вас ждут знакомые интерьеры и сценарные ходы. Постскриптум. А баранов этих я все-таки разъяснил. Подвох там есть и огромный. В самих баранах, овцах нет ничего снотворного. Мы стали жертвой обрезки контекста. Есть интересная версия, что считать баранов придумали австралийские фермеры, которые их и держали. Это работало лишь в контексте конкретно их ценностей и интересов. Видимо, фермеры тоже испытывали от этого какие-то положительные эмоции. То есть тоже одна из вариаций нашей схемы. Я не утверждаю, что версия 100% верная, но она кажется мне правдоподобной. Потому что чистый процесс счета не работает. Он, наоборот, требует контроля, который и убивает сон. Какое уж там расслабление.